Собственно говоря, ей всегда по душе было жить в маленьком домишке над докторским садом, и тут ей пришло в голову, ну не глупость ли отступиться от этого домишка?